好的。Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Евгения Дубникова, микрофинансовая компания Лаймзайм, ведется запись разговора. Мария Вячеславовна? Да, фамилию свою повторите. Что, простите? Фамилию свою повторите. А, свою фамилию. Наталья Евгеньевна Домникова меня зовут. Угу. Чего хотели? Итак, Мария Вячеславовна, это вы, да? Да, я же сказала. Замечательно. Звонок поступает в отношении вашей задолженности по займу. Вы не знаете, что вы хотели? Из компании Лаймзайм вам звонят. Я говорю, говорите, что хотели. Вы там нормально? Звонок в отношении долга поступает, Мария Вячеславовна, не нужно по-хамски разговаривать. Для не тупите тогда, чтобы вам не фамилия. 30 211 рублей 81 копейка, сумма необходимая для погашения. В чем причина невозврата денежных средств? Не хочу вам платить. Не хотите платить? Вы знаете, что вы заключили договор с микрофинансовой компанией, соответственно, если вы денежные средства не возвращаете в добровольном порядке, в ближайшее время ваш договор может быть передан для подачи искового заявления. Отлично. В суд. Соответственно, будут рассмотрены принудительные меры взыскания, и сумма также возрастет. Я об этом и говорила, а, Мария Вячеславовна, передавайте. Зачем вы хотите, чтобы принудительные меры взыскания были? Хочу так. Никогда в суде и не было. И сумма возросла. Никогда в суде не были? Угу. Хорошо. А тогда назовите, пожалуйста, адрес регистрации, проживания и место работы. Ничего не изменилось. Назовите, пожалуйста, Мария Вячеславовна, нет, если вы настаиваете на суде, хотя почему-то, наверное, обманываете, да, вводите меня в заблуждение, у вас же исполнительные листы есть. О, ну это ж по ИП. По месту это работы не значит, исполнительные что я была листы. В суде. А вы думаете, вас пригласят в суд? Вы так а вы думаете, я не знаю, что можно отменить судебный приказ? Ну, а дальше что будет, вы знаете? Иск. Вот тогда и пойду в суд. Тогда и пойдете в суд, и ну, хорошо, что скажете, на каком основании планируете оплату? А вам-то это зачем? А, это секрет, да, это конечно. Будет интрига. Ну, хорошо, это ваше право, Мария Вячеславовна. Отлично. На данный момент единственное, что вам кредитор может предложить сейчас, не нужно мне ничего предложить. В добровольном порядке. Предлагать. Я все равно не соглашусь. Ну, то есть вам неинтересно, да, списание части? Отказываетесь, да, от оплаты по скидке сегодня? А сколько раз надо повторить, чтобы вы поняли? Что еще раз? Сколько раз нужно повторить, что мне это неинтересно, чтобы до вас дошло? Я вам задала вопрос. У вас на данный момент, возможно, сумма скидки 4 135 рублей 9 копеек. То есть вы отказываетесь, да? Вы понимаете, что сумма у вас за счет судебных издержек вы на данный уже момент говорили. Возрастет, я да? Не против. Примерно 32 тысячи рублей у вас будет. Хорошо, тогда назовите, пожалуйста, фамилию, имя, отчество, дату рождения, что вы отказываетесь возвращать денежные средства в добровольном порядке. После того, как вы мне назовете номер телефона, с которого вы мне звоните, адрес вашего фактического местонахождения и ваш номер как оператора по обработке персональных данных. Хотите цирк? Понятно, Мария Давайте Ильич, тоже я в нем могу участвовать. Вам последние 4 цифры вашего долга озвучить. Долго? Ну, собственно, сегодня я вам мой долг пронумерован, да? Вы в состоянии алкогольного опьянения? Последние 4 цифры вашей задолженности, Мария Вячеславовна. Вы меня как лошадь, орать как мандрагору. Я от вашего тупизма очень жаль вас, Мария Вячеславовна, что вас смешит, когда вам звонят в отношении долгов. 4 цифры вашего долга. Должно быть стыдно на самом деле. Должно это то же самое, что я вам назову первые 2 цифры вашей желание совести, которые у вас отсутствуют. Вернуть денежные средства. Понятно. Ну, хорошо, вы можете уклоняться от оплаты, если вы не хотите я конструктивно не никуда, я общаться по сижу. Телефону, значит, Мария Вячеславовна, с вами кредитор будет взаимодействовать отлично, другим удобным приезжайте. Для него способом, если вы информацию будет по телефону не воспринимаете. Сегодня требования организации. Мария Вячеславовна, да приезжайте уже, все, отбросьте деньги. Свои требования. Пусть вы разговариваете так с родственниками, ну зачем? Так кто-то с родственниками разговаривает, вы что? У меня родственники уважают. Ну, видимо, люди. Вы, если это ваше воспитание. Я подчёрника такого получу, если буду. Так обратитесь, Мария Вячеславовна, обратитесь к ним. А вы мне не родственница, ни подруга, ни знакомая. Что вы 87-го года рождения, даже не, девушка, не можете решить свои финансовые вопросы. И поэтому я с вами разговариваю. Если у вас родственники, уважаемые люди, они, наверное, пойдут вам навстречу и помогут. Да мне не нужны деньги, они у людей. В помощи. Мария, я вам их просто платить не хочу, когда вас не дойдет. Если бы у вас были деньги, если но вы бы разве обращались на финансовую компанию? Давайте вот это без «если бы», да кабы. Вот именно, Мария Вячеславовна, ну вы сейчас вводите в заблуждение. Я понимаю, что у вас финансовая ситуация сложная, хорош вам причитать, сложно. Что вы там можете понимать? Решите вы в себе-то разобраться не можете. Порядке. До свидания. Я ко мне лезете. Алло. Алло. Говорите. Здравствуйте, член банка. Меня зовут Доброва Анастасия Романовна. Вам звонок поступает из судебного отдела. Елена Васильевна. Да, что хотела. Звоню вам по поводу вашей должности по кредиту наличными в размере 10 500 рублей. Данную сумму округлила вам большую сторону с учетом всех ваших неустоек. А ты мне все время будешь звонить, да? Я же просила другого сотрудника. Я понимаю, что ты мне уже Боброва, как родная стала. Но это не отменяет моей неприязни к тебе. Ну, хорошо. Нет, это плохо. Тем не менее, я вам звоню, не выяснять... А нельзя другого сотрудника? Ты что там, в сетелеме одна, что ли? Нет, нельзя, Елена Васильевна. А что так? Незаменимых людей нет. Когда вы будете оплачивать задолженность свою? Никогда. Я же тебе говорила. Тупенькая. Я тебе из раза в раз говорю одно и то же, а ты не догоняешь. Вы субординацию соблюдаете. Да ты не при погонах, дурочка. Ты почитай, что такое субординация. Ты не при исполнении, ты ж просто говно на палке. За каждый день вашей просроченной задолженности, что увеличивает сумму вашего долга. Ну и что? Также у вас, ты так и не выучила разницу между долгом и задолженностью. Господи, какая ты бестолковая. Как тебя еще не уволили? Надо жалобу на тебя написать. Пишите. Ага, спасибо, что разрешила. Всю жизнь мечтала твое разрешение получить. Да уже были выездные мероприятия, дура ты, я тебе уже рассказывала. А также по месту работы. Отвлекись от скрипта. Телефоны имеются у вас? Для тебя нет. Дополнительный номер у вас имеется? Для тебя нет. Фу, глухая. Господи, Боброва. Проживаете, работаете там же? Нет. Что у вас изменилось? А, я тебе не скажу. Ты меня бесишь. Вы не мне говорите, вы говорите это банку. Да, как я могу с неодушевленным предметом разговаривать? Я понимаю, что ты привыкла с деревьями разговаривать, но я-то тут при чем? Вы должны о своих изменениях персональных данных оповещать об этом в банк. Ну, в банк, а ты не банк. За 5 календарных дней. Говно какое-то. Да ты херня на палке. Ты даже доказать не можешь, что ты представитель. Я представитель банка. Ага, херня ты на палке. Запомни это. Как вам угодно, можете меня обзывать, называть. Вот, спасибо, что разрешила. Да я знаю, что тебе пофигу, когда тебе говно по голове размазывают. Вы думаете, если мне как-то ситуацию свою разрешить? У меня прекрасная ситуация. У меня долго нет, в отличие от вас. Вы должник. Да, ты мне по телефону сейчас много чего расскажешь, что у тебя долго нет. Да ты сама сидишь как будто не знаете, в своем сетелеме с тремя кредитами, еще знаете, и залоговым, небось. Должник. И у каждого из родственников, небось, по 2 кредита. Ну, вы если не знаете, вы не говорите. Ну, вот и ты не знаешь, и не говори. По факту... У меня тоже долга нет. Сейчас являетесь долг у меня только один, супружеский. А наличие задолженности надо через суд доказать. В сетелем банке у вас есть долг. Вы должник. Ой-ой-ой, я сейчас расплачусь прям. Нет, ваше право. Ну все, давай, ты отказ зафиксировала, избавь меня от своего присутствия неприятного. Какие-либо данные у вас менялись, я еще раз... Это не твое собачье дело. Если что-то изменится, я в банк сообщу. Ну, сообщайте. У вас да, ты не банк. Было. Ты говно У на вас палке. 5 Я календарных сказала, дней если был. что-то изменится, какие нахер 5 календарных дней, что ты Вы несешь, только курица? сейчас, 5 минут назад, сказали, что у вас данные поменялись. Да это я тебя подъебала так, а ты Ваше поверила. Ваше У вас защитная реакция? Да, я привыкла защищаться от тупых людей. Он даже я пес рычит на тебя. Я думаю, вы также услышали требования банка и оплату двухдневный срок. Порычи на нее, порычи. Порычи на нее. На ту пиццу. Порычи. Вы услышали требования банка? Отстань, я, у меня собака умнее, чем ты. Я лучше с ним пообщаюсь. Вы требования банка услышали? Да срать я хотела на тебя и на твое требование. Я вам требования не выставляла лично, вам выставил их банк. Ой, блядь, как... Господи, какая ты тупая. У вас есть, у вас есть обязательства по Доказательства договору. У меня есть? Поручи на Обязательства. Поручи на нее. Ну, голос. Ну, успокойте, Лена Васильевна. Голос, мой мальчик. Ну, попроси. Попроси. Попроси. Молодец. Попроси. Попроси. Молодец. О, пес умнее, чем ты. Требования банка вам выставлены, оплату мы от вас ожидаем. Ага, все, давай в дупло. До свидания. Давай, пока, мразота. Алло. Для сохранения конфиденциальности дождитесь ответа оператора. Алло, здравствуйте. Здрасте. Я могу услышать Павла Андреевича? Да, сейчас. О. Алло, здравствуйте, Павел Андреевич. Да, Павел Андреевич. Вам звонят с компании МБ Финансы, специалист РПСО Надежда Александровна. Я по поводу долга перед кредитом 24 в оформлении там займ. А, ты кредит Техрус, который? 86 дней просрочки. 86 дней просрочки? Да, и сумма долга 32 477 рублей. Что-то так много, а? Какие еще 36? Меньше я там должен? Вы что? 18, по-моему. 32 437. Вы уверены? У вас сумма долга. А вы вообще кто такие? Я уверена. Вы из кредит Техруса звоните? Я представилась в начале разговора, Павел Андреевич. Вы громче говорите, пожалуйста. Что с оплатой у вас? И какому? Кому? Кредит Техруса? Вы оттуда звоните, да? Что еще раз? Вы из кредит Техруса? Я звоню из компании МБА Финансы. А вы оформляли займ? А кто такие МБА Финансы? Кредит 24. Ну, кредит 24 это кредит Техрус. Поэтому я... Ну, да, вы решили, вы где-то мои данные украли, да, и теперь дома сидите, названиваете всем, я да? Я не украла. На основании 1005 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. А мы что такое сотрудничаем 1005 с данной организацией, а Павел Андреевич. А 1005 статья это что такое? Сейчас я посмотрю, подождите. Гражданский кодекс, агентский говорите, да? договор. 1005 По агентскому статья. Договору, да. Агентский договор. По агентскому договору. Сейчас я открою. По агентскому договору одна сторона агента обязуется за вознаграждение совершать. А вы по вознаграждение, да? Вы нам не навариться хотите, а? Бля. Кто навариться? Обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны юридические иные действия. Какое? Какое за вознаграждение? Ну-ка еще раз, прочитайте правильно эту статью. Где тут прописано? По агентскому договору одна сторона... Заткнись, тетя. По агентскому договору одна сторона обязуется... Если оплата от вас не поступят... Какая оплата? Ты откуда сейчас взялась? Ты кому звонишь? Ты там номером не ошибаешься, перепродать. Сиди дома и сиди там дальше 70 на основании 382 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации ваш договор. Да, вы будете коллекторам производить платеж, Павел Андреевич. Вот ознакомьтесь с этой статьей. За вознаграждение совершать по поручению другой стороны. Видишь, за вознаграждение, уважаемая. Алло, здравствуйте. Это ООО КФ. Меня зовут Крюкова Екатерина Васильевна. Уведомляю о записи разговора. Звоню по поручению ООО МФК «Займ онлайн» по ИПС. Павел Андреевич, с кем приходится? Любовником. Еще раз. Любовником. Угу, замечательно. Как могу к вам обращаться? Не нужно ко мне обращаться. Номер телефона его уточните. Вы на него звоните. Это его номер? Да. 33-46, да, на конце? Хорошо, не он знаю. Где пропишен? Что он где? Он где пропишен, где живет, знаете? Да зачем мне эта информация? Ну вы знаете, где он живет? Нет. Замечательно. Где он работает? Понятия не имею. Угу. Тогда передайте ему то, что мы звонили. Вопрос очень серьезный. Просим с вами связаться. Не буду передавать. А. Ну, тогда мы вам еще раз позвоним. Позвоните. Хорошо? Угу. До свидания. Пока. Самое время бросить трубку.